Глава 28. В холодильнике стоял клубничный пирог, завернутый в полиэтиленовую пленку. Фрэнни долго смотрел на него, тупо, словно не понимая, что видит. Потом достала, поставила на стол, отрезала кусок. Когда переносила кусок на маленькую тарелку, клубнично упала на столешницу с сочным плюх. Фрэнни подняла ягоду и съела. Потом тряпкой вытерла пятнышко сока. Остаток пирога вновь завернула в пленку и убрала в холодильник. Когда она поворачивалась к тарелке с куском пирога, ее взгляд упал на стойку с ножами рядом с буфетом. Стойку сделал отец. С двумя намагниченными горизонтальными дорожками. Ножи крепились к ним лезвиями вниз. Фрэнни долго смотрела на ножи все тем же тупым, равнодушным взглядом, без устали комкая руками складки фартука. Наконец, минут через 15, она вспомнила, что чем-то занималась. Чем? Внезапно, вроде бы без всякой на то причины, ей в голову пришла строка из Библии, вернее, ее переложение. «В чужом глазу пылинку видишь, в своем бревна не замечаешь». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 5. «Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Она задумалась. «Пылинка? Бревно? Какое бревно? Потолочная балка? Или вообще лунный луч? А есть еще лучи фонарика и лучащиеся лица, и в Нью-Йорке в свое время был мэр с похожей фамилией, не говоря уже о песне, которую она выучила в летней библейской школе. Я буду ему солнечным лучом». Игра слов «бим» означает и балка, и луч. «В чужом глазу пылинку видишь». Но речь не о глазе, а о пироге. Фрэнни повернулась к пирогу и увидела ползущую по нему муху. Махнула рукой. «Мистер Муха, улетай, пирогу скажи прощай». Она долго смотрела на кусок пирога. Ее мать и отец умерли, это она знала точно. Мать в Сэнфордской больнице, а отец, стараниями которого маленькая девочка когда-то чувствовала себя как дома в таинственной мастерской, лежал неживой над ее головой. Почему вдруг все стало рифмоваться? Да еще так мерзко, низкопробно, эдакая идиотская мнемотехника, как при высокой температуре. У моей собаки блохи, и дела собаки плохи. Внезапно Фрэнни пришла в себя, ее охватил ужас. На кухне пахло горелым, она что-то сожгла. Фрэнни закрутила головой и увидела небольшую кастрюлю с длинной ручкой, которую она поставила на плиту и забыла. В кастрюле лежал нарезанный ломтиками картофель, залитый маслом. Теперь оттуда валил густой дым. Капли масла, сердито выплескиваясь из кастрюли, падали на горелку, вспыхивали и исчезали, будто невидимая рука щелкала и щелкала невидимой газовой зажигалкой. Фрэнни коснулась ручки кастрюли и, ахнув, отдернула пальцы. Слишком горячее. Схватила посудное полотенце, обернула вокруг ручки и быстро перенесла кастрюльку, шипящую как дракон, через дверь черного хода на заднее крыльцо. Поставила на верхнюю ступеньку. Запах жимолости и жужжание пчел одуряли, но она едва их замечала. Толстое, отупляющее одеяло, которое последние 4 дня укутывало эмоции Фрэнни, вдруг сдернули, и она почувствовала острый укол страха. Страха? Нет, ужаса, граничащего с паникой. Она помнила, как чистила и резала картофель, как наливала масло. Теперь помнила. Но на какое-то время она просто... Это ж надо... Она просто забыла. Стоя на заднем крыльце, по-прежнему сжимая в руке посудное полотенце, Фрэнни пыталась воссоздать цепочку своих мыслей после того, как поставила кастрюлю с залитым маслом картофелем на плиту. Почему-то ей казалось, что это важно. Итак, Сначала она подумала, что трапеза, состоящая исключительно из картофеля фри, не очень-то сытная. Потом подумала, что ей нет необходимости самой готовить картофель фри, если работает Макдоналдс на шоссе 1, и еще она может прикупить бургер. Всего-то делов — сесть в машину и подъехать к автоокну. Она может взять Royal Cheeseburger и большую порцию картошки, какие выдают в ярко-красных картонных контейнерах, с маленькими пятнышками жира внутри. Несомненно, вредная пища, но бесспорно и ободряющая. И потом, у беременных женщин возникают такие странные желания. Эта мысль перебросила мостик к следующему звену. Мысль о странных желаниях привела к мысли о клубничном пироге, упрятанном в холодильник. Внезапно она решила, что клубничного пирога ей хочется больше, чем чего бы то ни было. Она достала пирог, а потом ее взгляд упал на стойку с ножами, которую отец сделал для матери. Миссис Эдмонтон, жена доктора, с такой завистью смотрела на эту стойку, что Питер 2 года тому назад подарил ей такую же на Рождество. И тут ее мозг закоротило. Пылинки, бревна, мухи. «Господи!» — обратилась она к пустынному двору и отцовскому огороду, который больше никто не пропалывал. Села, закрыла лицо фартуком и заплакала. Когда слезы высохли, ей вроде бы чуть полегчало, но испуг остался. «Я схожу с ума?» — спросила себя Фрэнни. «Так это происходит. Такие возникают ощущения, если у тебя нервный срыв или как там это называется?» С тех пор, как вчера вечером, в 9:30, ее отец умер в своей постели, мыслительный процесс утратил связность, разорвался на отдельные части. Фрэнни забывала, что делала, разум вдруг уходил в какие-то грезы, и она просто сидела, не думая ни о чем, и восприятием действительности не отличаясь от кочана капусты. После того, как умер отец, она долго сидела у его кровати. Наконец спустилась вниз и включила телевизор. Безо всякой особой на то причины, как говорится, просто решила, что это хорошая идея. Работала только одна станция, портландская UKSH-TV, показывали какое-то совершенно безумное судебное шоу. Негр, выходец из кошмарных снов куклукс-клановца, делал вид, что расстреливает из пистолета белых людей, тогда как другие белые люди восторженно аплодировали. Разумеется, он просто делал вид. Если такие вещи происходят на самом деле, их не показывают по телевизору. Но выглядело все вполне реально. Фрэнни происходящее напомнило Алису в «Стране чудес», только на этот раз «Голову с плеч!» кричала не королева червей, а «Что? Кто?» «Черный принц», — предположила она, хотя этот здоровяк в набедренной повязке не выглядел принцем. Позже, по ходу передачи, насколько позже она сказать не могла, какие-то другие люди ворвались в студию, и завязалась перестрелка, поставленная даже еще более реалистично, чем казни. Она видела, как пули большого калибра чуть не отрывали людям головы. Их отбрасывало назад, и из разорванных шей струями выплескивалась артериальная кровь. Фрэнни помнила, что еще подумала, пусть и бессвязно, но как получилось, что авторам шоу надо бы время от времени выводить на экран табличку с рекомендацией родителям уложить детей спать или переключиться на другой канал. Она также помнила, что подумала, что у UKSH-TV все равно могли отобрать лицензию на вещание, слишком уж кровавую они показывали передачу. Когда камера уставилась в потолок, демонстрируя только висящие там прожекторы, Фрэнни выключила телевизор и легла на диван, уставившись в свой собственный потолок. Там она и уснула, а утром практически убедила себя, что вся передача ей просто приснилась. Похоже, в этом и было все дело. Происходящее вокруг превращалось в кошмарный сон, заполненный беспричинными тревогами. Сначала умерла мать, затем отец. Как в Алисе, жизнь становилась все страньше и страньше. Отец пошел на экстренное городское собрание, хотя уже заболел. Фрэнни, будто под наркозом, утратив связь с реальностью, отправилась вместе с ним. Зал собраний заполнился под завязку. Людей пришло гораздо больше, чем на ежегодные городские собрания, которые проводились в конце февраля или в начале марта. Большинство чихало, кашляло и сморкалось. На лицах читались испуг и готовность взорваться по малейшему поводу. Говорили все громко и хрипло, вскакивали, грозно трясли пальцами. Вещали. Многие, не только женщины, плакали. Подавляющим большинством приняли решение закрыть город, чтобы никто не мог в него попасть. Если кто-то хотел уехать, счастливого пути, разумеется, только пусть отдает себе отчет, что обратно ему уже не вернуться. Дороги, ведущие в город, в особенности федеральное шоссе номер 1, решили перегородить легковыми автомобилями. После жарких дебатов, длившихся полчаса, изменили свое решение в пользу принадлежащих городу грузовиков Департамента общественных работ и выставить у этих блокпостов вооруженных добровольцев. Тех, кто попытался бы воспользоваться шоссе номер 1 для проезда на север или на юг, охранники направляли бы в Уэллс на севере и в Йорк на юге, где путешественники могли повернуть на автостраду 95 и обогнуть Оганквит. В любого, кто попытался бы прорваться через блокпост, решили стрелять на поражение. «Убивать?» — переспросил кто-то. «Именно так!» — ответили ему несколько голосов. Небольшая группа, человек из 20, предложила незамедлительно выдворить всех больных за пределы города. Это предложение отвергли подавляющим большинством голосов, так как к вечеру 24-го почти у каждого горожанина, даже если он сам оставался здоровым, заболели близкие родственники или друзья. Многие из них верили передаваемым в выпусках новостей сообщениям о скором поступлении вакцины. «Как мы потом посмотрим глаза друг другу?» — восклицали они. «Если, поддавшись панике, поступим со своими земляками, как с бездомными собаками». Тогда поступило предложение выдворить из города всех больных дачников. Дачники, а их на собрании тоже хватало, сурово заявили, что за счет налогов, которые они многие годы платят за свои коттеджи, обеспечивается поддержка городских школ, дорог, бедняков, пляжей. И частный бизнес, который с середины сентября по середину июня не может свести концы с концами, остается на плаву только за счет летних денег. Поэтому, если их так беспардонно выдворят, жители Оганквита могут быть уверены, что больше сюда они не вернутся. И тогда местным придется вновь зарабатывать на жизнь промыслом лобстеров, съедобных моллюсков и морских ежей. Предложение о выдворении больных дачников отклонили с солидным перевесом. К полуночи дорогу перегородили, а к следующему утру, 25 июня, нескольких человек подстрелили у блокпостов. По большей части ранили, но троих или четверых убили. Почти все они ехали на север из Бостона, охваченные страхом, потерявшие голову от паники. Некоторые после уговоров возвращались к Йорку, чтобы там повернуть на автостраду, но встречались и такие, кто уже не понимал слов. Эти пытались или переть на пролом, или объехать преграду по обочинам. По ним и приходилось стрелять. Однако к вечеру большинство людей, охраняющих блокпосты, заболели сами, раскраснелись от жара и постоянно опускали ружья, чтобы высморкаться. Некоторые, в том числе Фредди Диленси и Кёртис Бьюкамп, потеряли сознание, и потом их отвезли в лазарет, который наспех организовали в муниципалитете, где они и умерли. К вчерашнему утру слег отец Фрэнни, возражавший против самой идеи блокпостов, и она осталась при нем сиделкой. Он не разрешил ей отвезти его в лазарет. «Если ему суждено умереть, — сказал он дочери, — то он хочет умереть у себя дома, достойно, без посторонних». После полудня автомобильное движение совсем прекратилось. Гас Динсмор, сторож платной автостоянки на пляже, рассказал Фрэнни, что на дороге скопилось столько обездвиженных машин, что даже те водители, которые могли продолжить путь, не имели возможности проехать. И оно было к лучшему, потому что к полудню 25-го в городе осталось менее 30 человек, еще способных нести вахту на блокпостах. У Гасса, до вчерашнего дня чувствовавшего себя превосходно, начался насморк. Собственно говоря, единственным здоровым человеком в городе, кроме Френни, оставался Гарольд, 16-летний брат Эми Лаудер. Сама Эми умерла как раз перед первым городским собранием, и ее так и не надетое свадебное платье осталось висеть в шкафу. Сегодня Френ из дома не выходила и никого не видела с тех пор, как вчера, во второй половине дня, к ней заглянул Гасс. Несколько раз за это утро она слышала шум мотора, однажды где-то поблизости раздались два выстрела из ружья, но ничего больше. Воцарившаяся в городе устойчивая, ничем не нарушаемая тишина усиливала охватившее ее чувство нереальности. И теперь предстояло все это обдумать. Мухи, глаза, пироги. Френни вдруг поняла, что вслушивается в звуки, издаваемые холодильником, оснащенным автоматическим устройством для приготовления льда, и каждые 20 секунд или около того где-то внутри слышался холодный удар. В накопитель падал еще один ледяной кубик. Френни сидела на кухне над тарелкой с куском клубничного пирога уже почти целый час. На ее лице застыло унылое, полувопросительное выражение. Мало-помалу еще одна мысль начала подниматься на поверхность из глубин сознания. Точнее, две мысли, одновременно связанные и не имеющие друг к другу никакого отношения. Две сцепившиеся части одной большой мысли. Прислушиваясь к звуку падающих кубиков в устройстве для приготовления льда, Френни принялась их анализировать. Первая мысль заключалась в том, что отец мертв. Он умер в собственном доме, и это, наверное, было хорошо. Вторая мысль имела отношение к сегодняшнему дню. Прекрасному и идеальному летнему дню, без единого недостатка. Ради таких туристы и приезжают на побережье Мэна. Не для того, чтобы поплавать, потому что вода все равно оставалась холодной, а чтобы насладиться летним днем. Ярко светило солнце, и Френни видела, что термометр за кухонным окном показывает почти 80 градусов. По Фаренгейту примерно 26,7 градуса по Цельсию. Отличный денек, и ее отец мертв. Существует ли между двумя этими мыслями какая-то связь, кроме очевидной, от которой на глаза наворачиваются слезы? Она задумалась. Глаза словно заслал туман. Ее разум кружился вокруг проблемы, соскальзывал куда-то в сторону, затем вновь возвращался к ней. Отличный, теплый денек, и ее отец мертв. Внезапно до нее дошло, и она зажмурилась, как от удара. В тот же самый момент ее руки импульсивно дернули скатерть, и тарелка полетела на пол. Разбилась на сотни осколков, словно бомба, и Френни закричала, впившись ногтями в щеки. Блуждающая, апатичная неопределенность исчезла из ее глаз, взгляд вдруг стал резким и осмысленным, словно ей закатили сильную пощечину или поднесли к носу пузырек с нашатырем. «Нельзя оставлять труп в доме! В разгар лета никак нельзя!» К ней вновь стала подкрадываться апатия, затуманивая мысли. Пережитый ужас притуплялся. Она снова принялась прислушиваться к звукам падающих ледяных кубиков. Френни попыталась стряхнуться. Встала, подошла к раковине, открыла на полную мощь кран с холодной водой и начала набирать полные пригоршни и плескать себе в лицо, шокируя горячую кожу. «Хочешь уйти от реальности? Пожалуйста. Только прежде реши эту проблему. Реши обязательно. Фрэнни не могла оставить отца лежать в кровати наверху, пока июнь будет плавно перетекать в июль. Получится слишком похоже на рассказ Фолкнера, который включался в антологии всех колледжей. «Роза для Эмили». Отцы города не знали, откуда исходит этот ужасный запах, но спустя некоторое время он исчез. Он... «Нет!» — громко вскрикнула Фрэнни в залитой солнцем кухне. Закружила по ней, обдумывая проблему. Первой пришла мысль о местном похоронном бюро. Но кто? Кто? «Не пытайся от этого уйти!» — яростно крикнула она пустой кухне. «Кто будет его хоронить?» Вместе со звуком ее голоса пришел и ответ. Абсолютно ясный. «Она, конечно. Кто же еще? Только она». В половине третьего Фрэнни услышала, как на подъездную дорожку свернул автомобиль. Мощный двигатель самодовольно урчал на низких оборотах. Она положила лопату на край ямы, которую копала в огороде, между помидорами и салатом-латуком, и обернулась чуть испуганно. На подъездной дорожке стоял новенький Кадиллак Куп де Виль бутылочно-зеленого цвета, и из него вылезал толстый 16-летний Гарольд Лаудер. Фрэнни ощутила внезапный приступ неприязни. Гарольд ей не нравился, и она не знала никого, кто бы относился к нему иначе, включая его покойную сестру Эми. Вот тут Фрэнни поразила печальная ирония судьбы. Во всем Оганквите, в живых, помимо нее, остался один из тех немногих жителей города, которых она не жаловала. Гарольд был редактором литературного журнала Оганквитской старшей школы и писал странные рассказы в настоящем времени или от второго лица, а иногда совмещал и то, и другое. «Ты идешь бредовым коридором, плечом открываешь расщепленную дверь и смотришь на мчащиеся звезды». Таков был стиль Гарольда. «Он дрочит в штаны», — однажды шепнула Фрэн Эми. «Как тебе эта мерзость? Дрочит в штаны и носит одну пару трусов, пока они не начинают стоять сами по себе». Черные волосы Гарольда сально блестели. Довольно высокий, 6 футов и 1 дюйм, весил он почти 240 фунтов. Предпочитал ковбойские остроносые сапоги, широкие кожаные ремни, которые ему приходилось постоянно подтягивать, так как его живот толщиной значительно превосходил зад, и широкие цветастые рубашки, которые раздувались на нем, как паруса. Фрэнни не волновало, как часто и куда он дрочит, какой у него вес и кому он подражает на этой неделе, Райту Моррису или Хьюберту Селби-младшему. Райт Марион Моррис, американский прозаик, фотограф и эссеист. Хьюберт Селби, американский писатель. Два его романа «Последний поворот на Бруклин» и «Реквием по мечте» экранизированы. Но, глядя на него, она всегда испытывала неловкость и легкое отвращение, словно она обладала зачатками телепатии и чувствовала, что каждая мысль Гарольда покрыта слизью. Она не думала, даже в сложившейся ситуации, что Гарольд опасен, но он вызывал у нее те же неприятные чувства, что и всегда, а может и более сильные. Он ее не заметил, так как смотрел на дом. «Есть кто-нибудь дома?» — крикнул он, а потом просунул руку в окно Кадиллака и нажал на клаксон. Резкий автомобильный гудок хлестнул Фрэнни по нервам. Она бы и не отозвалась, да только Гарольд, повернувшись, чтобы сесть в машину, обязательно увидел бы ее яму и ее саму на краю этой ямы. На мгновение ей захотелось отойти поглубже в огород, лечь на землю и затаиться среди гороха и бобов, пока ему не надоест здесь торчать, и он не уедет. «Прекрати», — приказала она себе, — «немедленно прекрати. Он, между прочим, еще один живой человек». «Я здесь, Гарольд», — позвала она. Гарольд подпрыгнул, его крупные ягодицы колыхнулись в обтягивающих штанах. Очевидно, он просто объезжал дома, не ожидая найти кого-то живого. Он повернулся, и Фрэнни направилась к нему, отряхивая грязь с ног и смирившись с тем, что он таращится на ее белые шорты и топ. И действительно, Гарольд буквально пожирал ее взглядом. «Привет, Френ!» — радостно воскликнул он. «Привет, Гарольд». «Я слышал, у тебя успехи в сопротивлении этой смертельной болезни, поэтому первым делом заехал к тебе. Я объезжаю город». Он улыбнулся, показав зубы, которые в лучшем случае могли похвастаться лишь шапочным знакомством с зубной щеткой. «Мне очень жаль, что так вышло с Эмми, Гарольд. Твои отец и мать...» «Боюсь, что да», — ответил Гарольд. Он на мгновение склонил голову, потом вскинул ее, отчего слипшиеся волосы подпрыгнули. «Но жизнь продолжается, правда?» «Наверное», — вымученно выдавила Френни. Его взгляд снова остановился на ее грудях, буквально прилип к ним, и она пожалела, что не в свитере. «Как тебе моя машина?» «Она ведь принадлежит мистеру Бреннигану, так?» Рой Бренниган был местным риэлтором. «Принадлежала», — бесстрастно поправил ее Гарольд. «Я раньше считал, что в наши дни всеобщего дефицита любого, кто ездит на таком прожорливом монстре, надо вешать на ближайшем указателе Суноко. Но теперь все изменилось». Американская нефтяная и нефтехимическая компания. «Меньше людей, больше бензина. Больше всего», — закончил Гарольд. Его глаза блеснули, спустившись к пупку Френни, потом поднялись к лицу, упали к шортам, вновь вернулись к лицу. На лице Гарольда играла веселая и одновременно смущенная улыбка. «Гарольд, если ты меня извинишь...» «Над чем ты так занята, дитя мое?» Ощущение нереальности происходящего вновь попыталось вползти в нее, и она задалась вопросом, сколько способен вынести человеческий мозг перед тем, как лопнуть, словно растянутая резинка. «Мои родители умерли, но я могу смириться с этим. Какая-то жуткая болезнь охватила всю страну, может быть, весь мир, скашивая праведных и неправедных. И я могу смириться с этим. Я копаю яму в огороде, который мой отец пропалывал еще на прошлой неделе. И когда яма будет достаточно глубокой, я похороню его в ней. Думаю, я смогу смириться с этим». Но Гарольд Лаудер в кадиллаке Роя Бреннигана, лапающий меня глазами и называющий дитя мое, я не знаю, Господи, просто не знаю. «Гарольд», — в ее голосе слышалось христианское терпение, — «я тебе не дитя. Я на 5 лет старше тебя. Я физически не могу быть твоим дитем». «Это всего лишь образное выражение». Он моргнул, почувствовав ее сдерживаемую ярость. «В любом случае, что это там такое? Вон та яма». «Могила. Для моего отца». «Ох», — выдохнул Гарольд. «Я хочу попить воды, прежде чем закончу. Честно говоря, Гарольд, я жду, пока ты уедешь. Я расстроена». «Понимаю», — сдавленно ответил он. «Но, Френ, в огороде?» Она уже направилась к дому, но, услышав его слова, яростно обернулась. «А что ты предлагаешь? Чтобы я положила его в гроб и поволокла на кладбище? Но ради бога, зачем? Он любил свой огород. И что тебе до этого? Твое какое дело?» Она расплакалась. Повернувшись, побежала на кухню, чуть не стукнувшись о передний бампер кадиллака. Она знала, что Гарольд будет смотреть на ее покачивающиеся ягодицы, накапливая материал для того порнофильма, который постоянно прокручивался у него в голове. И это только прибавляло злости, грусти и слез. Она захлопнула сетчатую дверь за своей спиной, подошла к раковине и выпила 3 стакана холодной воды слишком быстро, в результате чего серебряная иголка боли глубоко вонзилась ей в лоб. Изумленный желудок дернулся, и Френни зависла над фаянсовой раковиной, сощурившись, размышляя, вырвет ее или нет. Через мгновение желудок сообщил ей, что примет холодную воду. Во всяком случае, попытается. «Френ!» Донесся до нее неуверенный, тихий голос. Она обернулась и увидела Гарольда, стоящего за сетчатой дверью. Его руки болтались по бокам. Он выглядел озабоченным и несчастным, и Френ внезапно почувствовала к нему жалость. Гарольд Лаудер, разъезжающий по этому печальному, опустевшему городу в кадиллаке Роя Бреннигана. Гарольд Лаудер, который, возможно, за всю жизнь не был ни на одном свидании. Гарольд Лаудер, одержимый чувством, которое он сам, наверное, определял как вселенское презрение. К свиданиям, девушкам, друзьям, ко всему, в том числе, и это уж почти наверняка, к самому себе. «Извини, Гарольд». «Не следовало мне ничего говорить. Послушай, если ты не против, я могу помочь». «Спасибо, но лучше я все сделаю сама. Это...» «Это личное. Ну, конечно, я понимаю». Она могла достать свитер из шкафа на кухне, но, разумеется, он понял бы, зачем она это сделала, а ей не хотелось снова смущать его. Гарольд изо всех сил пытался вести себя хорошо, что отчасти напоминало попытки говорить на иностранном языке. Фрэнни вышла из дома, и мгновение они стояли рядом и смотрели на огород и на яму в обрамлении вырытой земли. А вокруг убаюкивающе жужжал день, словно ничего и не изменилось. «Что ты собираешься делать?» — спросила она Гарольда. «Понятия не имею», — ответил он. «Знаешь...» — он запнулся. «Что?» «Ну, мне трудно об этом говорить. Я не вхожу в число тех, кто пользуется всеобщей любовью в этом уголке Новой Англии. Сомневаюсь, что в этом городе мне поставят памятник, даже если я когда-нибудь стану знаменитым писателем, как в свое время мечтал. Между нами говоря, я верю, что стану стариком с бородой до пупа, прежде чем появится еще один знаменитый писатель». Она ничего не ответила, только продолжала смотреть на него. «Вот», — воскликнул Гарольд, дернувшись, будто это слово вылетело из него, как пробка. «Вот мне и приходится удивляться такой несправедливости. Она кажется, ну, мне, во всяком случае, такой чудовищной, что легче поверить, будто оболтусам, которые посещают местную цитадель знаний, удалось, наконец, свести меня с ума». Он поправил очки на носу, и Фрэнни посочувствовала ему, заметив, какая у него россыпь прыщей. «Говорил ли кто-нибудь Гарольду, — спросила она себя, — что мыло и теплая вода могут немного помочь? Или все слишком увлеклись симпатичной миниатюрной Эми, наблюдая, как она, имея в школе средний балл 3,8, на крыльях неслась сквозь Мэнский университет, закончив его 23-й на курсе, где обучалось более 1000 человек? Милашка Эми, такая умненькая и жизнерадостная. А чего примечательного в Гарольде? Разве что грубость». «Свести с ума», — тихо повторил Гарольд. «Я разъезжаю по городу на кадиллаке, имея при себе лишь ученическое удостоверение. И посмотри на эти сапоги». Он приподнял штанины джинсов, приоткрывая сверкающее, сложно расшитое голенище. $86. Я просто вошел в шу-бут и взял свой размер. Чувствую себя грабителем, актером в пьесе. Сегодня я ни раз и ни два думал, что рехнулся». «Ты не рехнулся», — заверила его Фрэнни. Пахло от него так, будто он не мылся 3 или 4 дня, но теперь она не испытывала к нему отвращения. «Откуда это? Я буду в твоем сне, если ты будешь в моем. Мы не психи, Гарольд». «Может быть, было бы лучше, если бы мы ими были». «Кто-нибудь придет». Фрэнни в этом не сомневалась. «Через какое-то время, после того, как эпидемия этой болезни, чем бы она ни была, закончится». «Кто?» «Кто-то, обладающий властью», — ответила она уже не так уверенно. «Тот, кто сможет, ну, навести порядок». Он горько засмеялся. «Мое дорогое дитя! Извини, Френ, все это сделали люди, облеченные властью. Они здорово умеют наводить порядок. Одним махом они разрешили все проблемы экономическую депрессию, загрязнение окружающей среды, нехватку топлива, холодную войну. Да, они навели полный порядок. Они разрешили проблемы тем самым способом, каким Александр распутал Гордиев узел, просто разрубив его пополам. Но ведь это просто необычный вирус гриппа, Гарольд. Я слышала по радио... Мать природа не использует такие методы, Френ. Кто-то из твоих властных людей собрал команду бактериологов, вирусологов и эпидемиологов и засадил в какое-нибудь правительственное учреждение, чтобы посмотреть, сколько они смогут создать необычных организмов. Бактерий, вирусов, микробов, как ни назови. И неизбежно наступил момент, когда какая-нибудь хорошо оплачиваемая жаба сказала: «Смотрите, что я сделал. Убивает практически всех. Разве это не здорово?» Ей дали медаль, увеличили жалование, подарили таймшер. А потом кто-то разбил пробирку. «Что собираешься делать, Френ?» «Хоронить отца», — ответила она мягко. «О, ну, конечно». Он кинул на нее быстрый взгляд и добавил. «Послушай, я собираюсь уехать отсюда. Из Аганквита. Если я останусь здесь еще на какое-то время, я действительно сойду с ума. Френ, почему бы тебе не поехать со мной?» «Куда?» «Не знаю. Пока». «Ладно. Когда будешь знать, приди и спроси меня еще раз». Гарольд просиял. «Хорошо. Обязательно. Дело... Видишь ли, дело в том...» Он запнулся и сошел с крыльца, словно в каком-то полусне. Его новые ковбойские сапоги сверкали на солнце. Френ наблюдал за ним с грустным недоумением. Он помахал ей перед тем, как сесть за руль Кадиллака. Френ подняла руку в ответ. Автомобиль дернулся, когда Гарольд неумело тронул его задним ходом, а потом рывками покатился по подъездной дорожке. В какой-то момент Гарольд слишком взял влево и раздавил часть цветов Карлы. Наконец он вырулил на дорогу, едва не угодив в ливневую канаву. Потом просигналил два раза и уехал, быстро набирая скорость. Френ смотрела ему вслед, пока Кадиллак не скрылся из виду, после чего вернулась в огород отца. Где-то в начале пятого, пересиливая себя, волоча ноги, Френ поднялась наверх. В виски и в лоб стучала тупая головная боль, вызванная жарой и усталостью, и напряжением. Она уже собиралась отложить похороны на один день, но поняла, что будет только хуже. В руках она несла лучшую дамасную скатерть матери, предназначенную исключительно для гостей. Оказалось, что все не так хорошо, как она надеялась, но и не так плохо, как боялась. У него на лице сидели мухи, потирали мохнатые лапки, потом взлетали, и его кожа почернела, но благодаря сильному загару от работы в саду в глаза это не бросалось, особенно если дать себе установку не замечать лишнего. И никакого запаха, а его-то она и страшилась сильнее всего. Он умер на двуспальной кровати, которую годами делил с Карлой. Френни расстелила скатерть на половине матери. Край ткани касался руки, бедра и ноги отца. И, сглотнув слюну, голова разболелась еще сильнее. Изготовилась перекатить покойного на его саван. Питер Голдсмит был в полосатой пижаме, и Френни поразила неподобающая фривольность этого одеяния, но она понимала, что придется оставить все как есть. Она не могла даже подумать о том, чтобы сначала раздеть его, а потом снова одеть. Напрягшись, она ухватила отца за левую руку, ставшую твердой и негнущейся, как деревянный брусок, и потянула на скатерть. Отвратительное, протяжное рыгание вырвалось у него изо рта, и этот звук никак не обрывался, хрипел в горле, словно туда забралась цикада и теперь ожила в длинном темном канале, затянула свою нескончаемую песню. Фрэнни взвизгнула, отшатнулась, наткнулась на прикроватный столик. Расчески отца, щетки, будильник, небольшая кучка мелочи, булавки для галстука и запонки со звяканьем полетели на пол. Теперь появился запах, омерзительный запах разложения. Тонкий, еще остававшийся слой, окутывавший Фрэнни защитной дымки, рассеялся, и ей открылась истина. Она упала на колени, обхватила руками голову и зарыдала. Она хоронила не какую-нибудь куклу размером с человека. Она хоронила своего отца. И последним свидетельством его принадлежности к роду человеческому, самым последним, был этот ядреный, насыщенный запах, повисший в воздухе. А скоро исчезнет и он. Мир окутался серым, и звуки ее горя, истошные и непрерывные, как-то отдалились, словно издавала их, скажем, одна из маленьких темнокожих женщин, каких постоянно показывают в выпусках новостей. Это продолжалось какое-то время, сколько именно Фрэнни понятия не имела, но мало-помалу она пришла в себя. Вернулось и осознание. Она еще не сделала того, что должна, того, что раньше не могла заставить себя сделать. Она подошла к отцу и вновь перевернула его. Он еще раз рыгнул, но уже слабо и угасающе. Она поцеловала его в лоб. «Я люблю тебя, папочка. Я люблю тебя. Фрэнни тебя любит». Ее слезы капали на его лицо и блестели на нем. Она сняла с него пижаму и одела его в лучший костюм, не замечая, как пульсировала от боли спина, как тупо ныли шеи и руки, когда она приподнимала какую-то часть его тела, одевала, опускала обратно на кровать и переходила к следующей. Она подложила ему под голову два тома энциклопедии, чтобы повязать галстук. В нижнем ящике, под носками, нашла его военные награды, медаль «Пурпурное сердце», знаки отличия за доблестное несение службы, за участие в боевых кампаниях, бронзовую звезду, которую он получил в Корее. Приколола их к пиджаку. Из ванной комнаты принесла детскую присыпку и напудрила его лицо и шею и руки. Сладкий, ностальгический запах пудры вновь заставил ее заплакать. Тело Фрэнни покрывал пот. Под глазами темнели мешки усталости. Она с двух сторон накрыла отца скатертью, принесла швейный набор матери и прошила ткань. Потом для прочности сделала второй шов. Рыдая, хрипя от натуги, сумела стащить тело отца с кровати на пол, не уронив его. Потом отдохнула, находясь в полуобморочном состоянии. Когда почувствовала, что может продолжить, приподняла верхнюю часть трупа, дотащила до лестничной площадки, как могла, осторожно спустила на первый этаж. Снова остановилась передохнуть. Воздух выходил из легких с резкими жалобными всхлипами. Боль в голове усилилась, пронзая ее острыми иглами. Она протащила тело по коридору, через кухню, на заднее крыльцо, вниз по ступенькам. Тут ей опять пришлось отдыхать. Землю уже освещал золотистый свет раннего вечера. Она сдалась горю, села рядом с телом отца, положив голову на колени, раскачиваясь из стороны в сторону, плача. Щебетали птицы. Наконец она смогла вытащить его в огород. И довела дело до конца. Когда последний кусок дерна занял положенное ему место, она укладывала их стоя на коленях, словно собирая пазл. Часы показывали без четверти 9. Фрэнни вся перепачкалась. Белой осталась только кожа под глазами. Это место постоянно очищали слезы. Она изнемогала от усталости. Волосы повисли спутанными патлами. «Покойся с миром, папочка», — пробормотала она. «Пожалуйста». Она оттащила лопату в мастерскую отца и небрежно бросила на пол. Ей пришлось дважды остановиться, чтобы отдохнуть, пока она поднималась по 6 ступенькам на крыльцо. Не включая свет, Фрэнни пересекла кухню, сбросив свои теннисные туфли, прежде чем войти в гостиную. Рухнула на диван и мгновенно уснула. Во сне она опять поднималась по лестнице на второй этаж, направляясь к отцу, чтобы исполнить свой долг и похоронить его надлежащим образом. Но когда вошла в спальню, скатерть уже накрывала тело, и ощущение горя и утраты уступило место какому-то другому чувству, очень похожему на страх. Она пересекла погруженную во мрак комнату, не желая этого делать, с одной лишь мыслью о том, что надо бежать отсюда, и не в силах остановиться. Скатерть призрачно светилась в тени, и внезапно ее осенило. Под скатертью не ее отец, и оно вовсе не мертво. Под скатертью находилось что-то. Кто-то, наполненный темной жизнью и омерзительным весельем, и лучше ей самой умереть, чем сдернуть покров, но она не могла остановиться. Рука Фрэнни вытянулась, замерла на скатерти и резко дернула ее. Он усмехался, но она не могла разглядеть его лица. Эта ужасная усмешка обдала ее волной ледяного холода. Да, она не могла разглядеть его лица, но увидела, какой подарок припас этот кошмарный призрак ее неродившемуся ребенку, перекрученную вешалку плечики. Она убежала из комнаты, из сна, приходя в себя, на короткое время выныривая на поверхность. В 3 часа ночи она ненадолго очнулась от сна. Ее тело еще плавало в пене ужаса, а кошмар уже распадался и терял связность, оставляя после себя лишь чувство обреченности, напоминавшее прогорклый привкус во рту, как бывает, если съешь что-то тухлое. И в этот момент, когда она уже не спала, но еще не бодрствовала, Фрэнни подумала: «Он, это он, странник. Человек без лица». Потом она снова заснула, на этот раз без сновидений. А когда проснулась на следующее утро, ночной кошмар уже бесследно исчез из ее памяти. Но стоило Фрэнни подумать о ребенке, растущем в животе, ее немедленно захлестнуло яростное желание встать на его защиту. Глубина и сила этого чувства удивляли и немного пугали.